а оттуда в Вятку, из Вятки в Гродно, из Гродно в Феодосию, а из Феодосии на станцию Навля, в самое сердце широкошумных брянских лесов.